Впрочем, легкий запах дыма я смог учуять и в таком состоянии, и насторожиться. Откуда запах дыма в СМП, где уже никто не живет, после того, как все его ребята поселились у меня? Покрутив головой, я узнал это место. Вон в той баньке обитали, устроив себе звериное логово, местные девчонки, Ксюша и Оксана. И дымком-то, кажется, оттуда и несет, да, точно. Вон дымок с трубы виден, почти прозрачный, но если знать, куда смотреть, все равно видно. «Стой здесь», — шепнул я Андрюшке, направляясь к баньке и выставив вперед ствол. И, о чудо, мелкий послушался, без всяких истерик, без хватаний за руку и сопливого «я с тобой». Может, из него все-таки со временем действительно получится что-нибудь путное? Впрочем, мои предосторожности оказались напрасными. Уже подходя к бане, я узнал доносившиеся изнутри негромкие голоса. Да, это были все те же Оксана и Ксюша, и еще кто-то из наших. Не передать словами, какое облегчение я испытал, поняв, что кто-то еще, кроме Насти и Андрея, сумел ускользнуть. Подойдя к двери, я постучал в нее, давая своей радости чуток выплеснуться. Тук-тук-тук, кто в теремочке живет? На мгновение притихнув, в следующую секунду все набившиеся в баньку высыпали наружу. Тут были все наши смповцы. Ну, кроме толстого, оставшегося с Эльбой, и тихой Маши, попавшейся вместе с остальными детьми, Егор, Ксюша, Оксана, Оля, Леша и, неожиданность, примкнувшие к ним Мишеня и храбрая девочка Юля, без брата, да, тот тоже был со всеми малышами. Слезы радости, торопливые рассказы, как они убегали через лес, вопросы, что делать, посыпались на меня со всех сторон. Дети обступили меня, каждый норовил заглянуть в глаза, прикоснуться ко мне, проникнуться уверенностью, что теперь все будет хорошо. Пришел Шиша, и он наведет порядок. Эх, мне бы их уверенность. Увы, я ее не особо ощущал, но под прицелом почти десятка пар доверчивых детских глаз был вынужден ее демонстрировать. История ребят была проста и незамысловата. Когда Ратибор прибежал в первый раз и поднял тревогу, ему, конечно, поверили, но не так, чтоб совсем. Начали собираться для выхода на улицу. Ну, а когда загрохотали выстрелы, все без разбора побежали в лес. Спасибо Егору, он смог собрать разбежавшихся детей в один отряд, не всех, правда. Васькины ребята пошли отдельно, предводимые все тем же Ратибором. Куда, неизвестно, и привести их вот сюда. Ну, этого стоило ожидать. Куда они еще могли пойти, если наш поселок внезапно перестал быть безопасной гаванью? Только домой, в родные локации. Не удивлюсь, если и Ратибор сейчас ведет свой отряд к Ваське в Заозерный. Ну, если не попались, конечно, как Таня Аня с малышней. Надобность в сдаче Андрюшки за правцем отпала сама собой. Можно было бы, конечно, их всех туда отвезти, но, нет, стоило вспомнить те рожи на заправке, и меня передергивало. Пусть девчонки в 7-8 лет, 14-16 летних парней не прельстят, конечно, но вот поиздеваться над мелкими те вполне могут, не допущу. Так что, нет, пускай сидят тут, как и сидели, только топит поменьше, чтоб запаха дыма не было. 8 детишек в одной баньке, да они надышат так, что всем им тепло будет, да и не зима уже, морозов таких уже нету. Минусы еще, конечно, по ночам, но не такие уж свирепые, пересидят. Егору как старшему вручил трофей, чудо китайской инженерной мысли, и наказал следить за всеми как за собственными братьями и сестрами. Тот обещал, сколько им так сидеть, я не уточнял, но сказал, что если в течение суток я не появлюсь, сниматься отсюда и уходить, к Ваське уходить. Благо Егор был на погрузке в прошлый раз и знает, куда идти. Недаром же я создавал у Васьки запасной аэродром, с генератором и каким-никаким оружием. Кто ж знал, что оно вот так скоро может понадобиться. Сам же я, вновь закинув ружье за спину, отправился обратно в Малиновку. Мой счет к левошевцам еще не закрыт. Впрочем, чуть поколебавшись, я все-таки решил зайти на заправку. Как немал был шанс стравить Длинного с захватчиками, но попробовать это сделать, все ж таки, стоило. С колхозанами же в прошлый раз сработало, правда, там и ситуация была совершенно другая. Гвоздь с герцогом уже и сами к тому времени сцепились и воевали и без моей помощи, и куш шикарный я им подогнал в виде заводского овощехранилища. Всего-то и дел, что намекнул, как им можно побольнее ударить левашовских. Ну и следы своих безобразий ими прикрыть, не без этого, конечно. Сейчас же позиция для переговоров у меня была откровенно слабее, и Длинному с герцогом нечего делить, и предложить мне ему нечего, только и остается, что пытаться спровоцировать заправщиков на слабо. Как там у Маугли сказали питону-ка, они называли тебя желтой рыбой. Да-да, а еще червяком, земляным червяком. В принципе, это прекрасно должно работать с мучающимися бездельем сперматоксичными подростками с пушками на руках. Им же охота свою крутость показать, а особенно если добавить, что нехорошие бяки наложили лапы на запас бухла с неимоверным трудом, с потерями и мучениями, добытого для торговли с ними, в зачумленном городе. Кто знает, может и выгорит. В крайнем случае, всегда можно вывернуться, что я и не собирался их подбивать на войну, а пришел, просто предупредить об опасности. Вот, мол, бродит тут по окрестностям нехорошие ребята, постреливают. Да вы, наверное, слышали. Если что, я вас предупредил. Не взлетело. Нет, Длинный принял меня хорошо, внимательно выслушал, искренне посочувствовал моей непростой ситуации, но помогать категорически отказался. Видать, знатно его начальство пропесочило, службу все несли образцово, и даже конь заметно присмирел. Вот он-то, как раз, дернулся, когда услышал про запасы спиртного, но под тяжелым взглядом Длинного смолчал. Может, после моего ухода он и выскажет командиру все, что о нем думает. Но сейчас, нет, сейчас они выступают одним фронтом. Мда, обломс, придется справляться самому. Высказав заранее приготовленную заготовку про предупреждение, я ретировался. Надеяться я мог только на себя самого. Это слегка напрягало. Права на ошибку у меня нет. Если меня не станет, кто позаботится о моих? Тем более, что большая их часть в плен угодила. Чтоб не рисковать лишний раз, заходить в СНТ я решил со стороны леса. Крюк, понятное дело, изрядный, километра на три потянет, да еще часть пути по сугробам, по бездорожью. Но лучше вспотеть семь раз, таря снежную целину, чем нарваться на внезапный выстрел из-за ближайшего угла. Пробраться в поселок незамеченным мне, таки, удалось. Хотя я и был мокрым как мышь, и пропотел насквозь, и полные кроссовки снега набрал. Но все это были такие мелочи. Забравшись в первый попавшийся домик, я поднялся на мансарду и долго и задумчиво изучал окрестности в окна. Вроде все тихо, никого нет в зоне видимости. Значит, выходим и направляемся к следующему домику. И повторяем все заново. Главное, не спешить, потихоньку, полегоньку, очень осторожно, шаг за шагом, дом за домом. Впрочем, постепенно, не встречая противника, я чуть осмелел и стал пропускать дома, совершать все более длинные пробежки, и, в итоге, чуть не нарвался, едва успел шмыгнуть в ближайший домик. По улице шел крепкий паренек лет 14-15 в ковбойской шляпе, Стетсон что ли такие называются, и с автоматом в руках у корот. Ксюха, многие пренебрежительно относятся к нему, мол, и прицельная дальность у него никакая, и пробивная способность мала, идиоты. Как можно недооценивать мощь настоящего автоматического оружия? Какого бы ни было, это автомат мать вашу, и с ружьем выходить против него чревато. Пришлось затаиться и осторожно наблюдать за ним из глубины домика. Что он делает? Черт, да он же проводит зачистку. Заглядывает в каждый дом, в каждую баню, на каждый участок. Не удивлюсь, если по соседней улице идет еще один, и на следующий тоже. Похоже, обнаружив труп Стекляшкина, они справедливо решили, что я прячусь где-то на участках, и пошли с облавой, бреднем чесать весь СНТ. Черт, черт, черт, что же делать? Незаметно из домика мне уже не выскочить, он буквально рядом. Можно, конечно, постараться подгадать момент, когда он, как раз, проверяет домик, но добежать до леса я уже не успеваю, увидит, а свернуть в ближайший переулок, чтоб нарваться на соседнего загонщика, нет, не вариант, устроить ему засаду в этом домике, ну вот этот вариант получше, конечно, но тоже не айс. Как я уже говорил, выходить с ружьем против автомата, так себе идея, а в дом он будет заходить явно настороженный, уж очень велик шанс схлопотать пулю самому, ничего при этом не сделав противнику, так что тоже не пойдет, и что же мне остается, спрятаться в доме, чтоб он меня не нашел. На детальную проверку дома у него нет особо времени, а когда он пройдет уже дальше по улице, к следующим участкам, выстрелить ему из окна в спину. ГМ, этот вариант уже реалистичен. Вот только где прятаться-то тут, мебели в домике минимум. Спрятаться реально негде, если только на мансарде, она тут не жилая. С веранды обычная приставная лестница ведет, а там, как на обычном чердаке, столько всякого хлама. Старые ржавые велосипеды, пыльные стеклянные трехлитровые банки, какие-то невнятные тряпки, то ли старое пальто, то ли еще что. В принципе, залечь вот за этим комком тряпок вполне можно. Если он не станет подниматься наверх полностью, а только заглянет с лестницы, то меня он не заметит. Ну, а если уж все-таки поднимется, придется принимать бой. Вскоре я уже так и залег на чердаке, закопавшись под старые тряпки. Мда, совсем не героичный получается рейд. Прячусь как испуганный заяц вместо того, чтоб громить врага. Но на открытое противостояние я не готов, не потяну. А вот вроде и ковбой пожаловал. Хлопнула дверь внизу, послышались шаги по комнате подо мной. Вот скрипнули ступени лестницы на чердак. Он, все-таки, решил подняться, весь напружиненный я ждал, судорожно вцепившись в ружье. Полезет внутрь или только глянет с лестницы? Вот ведь вопрос, как у Гамлета, вопрос жизни и смерти. Я полностью накрытый тряпьем не видел, что делает автоматчик. Я весь обратился вслух, а он поскрипел лестницей и затих. Что такое? Он меня увидел, напряжение нарастало. Я замер, боясь не то, что шелохнуться, дышать опасаясь. Наконец эта пытка закончилась. Вновь заскрипела лестница. Он спускался. Облегчению моему не было предела. Вот хлопнула входная дверь, а вот едва слышно калитка на улице. Он уже с участка даже вышел. Но я еще пролежал несколько секунд для надежности и наконец поднял голову. Разумеется, в домике никого не было. Это не сверххитрый маневр противника. Он действительно вышел. Медленно-медленно, буквально по сантиметру, чтоб нигде ничего не скрипнуло, я добрался до лестницы и спустился вниз. За окном уже сгущались сумерки. А нет, до настоящей темноты еще далеко. Но, все-таки, а в доме так и уже темновато. Впрочем, мне это только на руку. Меньше шансов, что меня заметит автоматчик. Тем временем, пока я изображал ленивца, спускаясь по сантиметру в минуту, успел осмотреть домик напротив и теперь направлялся к следующему участку по улице. Назад он не оглядывался. Ну и правильно. Чего там глядеть-то? Он же эти дома уже проверил. Так что беззаботно повернулся ко мне спиной, и расстояние до него от силы 30 метров. Самая рабочая дистанция. Стрелять, надо признаться честно, была она, скользкая и трусливая мыслишка, присесть и затаиться, а потом тихонько выбраться и уйти. Чего тут воевать-то, гвоздь вон всегда примет, есть же куда уйти, пускай забирают поселок, или вообще все бросить и уйти куда подальше, туда, где про меня никто ничего не знает, и начать все с чистого листа. Подленькая была мыслишка, да, и мне самому стало противно от нее. Ага, уйти, и бросить всех доверившихся мне ребятишек, а Даня, так и забыть, не было, мол, ничего и баста, а ведь забор-то, за которым умер мальчишка, был основательно так изрешечен пулями, и, похоже, как раз из вот этого вот автомата. Стоило об этом подумать, как притихшая была ненависть опять пробудилась, вытесняя разум. Ружье таки поднялось, ловя в прицел автоматчика. Сам я стоял посередине комнаты, выцеливая противника через окно. Подходить к окну вплотную я не собирался, уж настолько-то я соображаю. Во-первых, находящегося в глубине комнаты заметить куда сложнее, чем отирающего подоконник. И, во-вторых, стекло от выстрела разлетится. Не хватало еще самому схлопотать случайный осколок стекла. Нет, вплотную я подходить не буду. Автоматчик тем временем проверил баню и сарай на соседнем участке и уже собирался выходить на улицу, когда я, все-таки, решился и нажал на спуск. Бабах, громыхнуло оглушительно, и в плечо легнуло знатно. Впрочем, я уже ученый и был готов к этому, так что меня лишь слегка шатнуло. Стекло же действительно разлетелось знатно. Картечный патрон попался, видать. Правда, и осколки тоже вынесло наружу. А вот попал в автоматчика плохо. Целил-то я ему в голову, так как он стоял боком ко мне, а угодило ему в левое плечо, уже и без того перемотанное бинтом. Добавил, так сказать, на старые дрожжи. От выстрела автоматчика развернуло градусов на 90, и теперь он стоял ко мне четко спиной. Но стоял, не падал. Крепкий паренек. Вот в подставленную спину-то я ему и разрядил второй ствол. Прямо меду лопаток. Попал. Автоматчик мешком рухнул на землю. Я же выскочил из дома, торопясь добежать до него и завладеть самым ценным трофеем. Автомат, сила. Кто бы что ни говорил, не успел. Пока на крыльцо выскочил, потом на улицу через калитку. Этот ковбой еще и калитку умудрился веревкой примотать. Провозился, пока добежал до соседнего участка. В общем, стоило мне распахнуть калитку уже этого соседского участка и, готовясь завладеть вожделенным автоматом, я увидел выскакивающего мне навстречу парня с бритой головой в черной кожанке и с ружьем в руках. Сука, а у меня то стволы пустые. Глава 27. Пару мгновений мы стояли друг напротив друга, словно в каком-то оцепенении, глаза в глаза, затем очнулись, оба одновременно, словно морок спал. Бритый начал вскидывать свое ружье, а я захлопнул калитку и дернулся в сторону. Благо и забор, и калитка тут были из профлиста и высотой 1-2 метра, так что моих движений он видеть не мог. Бабах, на улице выстрел с ружья прозвучал, как минимум, вдвое тише, чем в комнате, но все равно, оглушительно. Калитку продырявило конкретно. Слава богу, что я успел отскочить в бок. Хотелось бы мне рассказать, как я хладнокровно затаился за забором, перезаряжая свое ружье и выжидая, когда противник покажется из-за забора. Хотелось бы, да, но, увы, некогда. Не до того. Я улепетывал. Самым позорным образом убегал, не приняв боя. Единственное, на что мне еще хватило самообладания, не нестись сломя голову по улице, а метнуться через дорогу в бок, на соседский участок. Там хоть как-то укрыться можно. За домом, а там, глядишь, и до сараев добегу. Я уже почти сворачивал за угол домика, когда бритый выскочил на улицу и выстрелил-таки по мне еще раз. Расстояние тут было все ж таки плевое, но и противник тоже поторопился. Не вложился как следует в выстрел. Чуть ли не навскидку стрелял. И, закономерно промахнулся. Это только в кино, стреляя навскидку, главный герой безошибочно попадает. В жизни так не бывает. Вот и бритый промазал. Ну, почти. По моей многострадальной левой руке словно молотком саданули. Правда, зацепило гораздо ниже. Вдарило в аккурат по ножу, закрепленному в рукаве. И, похоже, несколько картечин он таки отразил. Его даже с двух из трех креплений сорвало. На последнем повис. Рукав у куртки выглядел страшно. Словно взорвался изнутри. Одни клочья. Нож точно сейчас спас мне руку. Но и зацепило. Все же. Тоже. Все картечины он отразить не сумел. Рукав стремительно намокал в крови. Впрочем, ранение не помешало мне испуганным сайгакам доскакать до сараев и скрыться за ними до того, как бритый уже с автоматом наперевес выскочил вслед за мной из-за дома. Увидеть-то он меня еще увидел, а вот прицельно выстрелить уже нет. Тогда он выстрелил неприцельно. Бритый начал лупить из автомата очередями по сараю, прикрываясь которым я продолжал побег уже к следующей улице. Выглядело это страшно. Пули прошивали сарай насквозь. Доски сарая словно вскипали щепой, лопались и разлетались. Но и пули теряли свою убойную силу. Вздумай я укрыться в том сарае, меня бы изрешетило всего. В дуршлаг. Но вот на две стены мощи пуль уже не хватало. Нет, они прошивали обе. Но вот вторую, заднюю честь, едва-едва. Что, надо признаться, меня удивляло. В армии я стрелял из автомата и был уверен, что вот такой сарай он разберет на раз-два. Хотя я где-то слышал, что милицейские у короты снабжались спецпатроном, специально ослабленным, для стрельбы в городской черте, дабы снизить случайные потери среди гражданского населения. Мол, у этого спецпатрона даже стального сердечника нет, как во всех стандартных патронах, и пробиваемость вообще никакая, на мое счастье. Так что я, все же, смог уйти, выскочить на улицу, пересечь ее по диагонали, прикрываясь заборами, где они не просматривались, заскочить на очередной участок, и дальше, смещаясь все дальше в сторону уже проверенной ими части СНТ. Почему туда? Было соображение, ибо путь к лесу могут догадаться и перерезать. Хотя, судя по добавившемуся к уже смолкшему стрекотанию автомату гулким выстрелом из гладкого, там палит уже не один бритый. Подмога подоспела. Похоже, ни в чем не повинный сарай они расстреляют напрочь. Говорят, в родном доме и стены помогают. Спасибо, друг. Буду жив, починю, если смогу. Все. Похоже, все-таки оторвался. Уф. Еще и темнота все стремительнее накатывает на поселок. А по ночи искать вооруженного человека, который, как только что показал, умеет мастерски стрелять из засады. Нет, не полезут они ночью поселок чесать. Ушел, стало быть. Вот только рука. С рукой срочно нужно что-то делать. Заскочив в первый же подвернувшийся дом, я сперва осмотрел окрестности из окон. Тишина. Только где-то в районе недавней перестрелки поднимался дымный столб в небо. Они что, этот несчастный сарай еще и подожгли, дебилы? А я его чинить хотел. Как бы соседнее строение огнем не зацепило. Впрочем, вряд ли. Мокро. Весь день идет то ли дождь, то ли снег, непонятная морось. Все вокруг мокро. Как они сарай-то поджечь умудрились? А тут в ближайшем окружении, спокойно. Потеряли они меня, да еще и темнеет уже капитально. Нет, не до поисков им сейчас будет, и это хорошо, можно наконец своей рукой заняться. Распахнув старый еще советский шкаф, ухватил с полки чуть влажную от зимней сырости простыню. На бинты пойдет, что там с рукой, сжав зубы и шипя от боли стягиваю куртку. Да не, ерунда так-то, всего пара дробинта и зацепила, вовремя я за угол дома завернуть успел, спасло это меня. Одну из дробин, кстати, даже не картечен, а именно дробин, они что, даже переснарядить патроны не могут, с чем были патроны, тем и палят. Вот и тут в меня полили дробью на утку, похоже, так вот, одну из дробин принял на себя нож, ножны располосовало, скрепление сорвало, но сам нож, похоже, особо не пострадал, только что его теперь на руке не поносишь, придется на пояс цеплять, неудобно, я уже привык, что он у меня в рукаве, зато вторая дробина прошла по касательной, вспоров и куртку, то-то вид у рукава был такой, будто там целый десяток попал, и саму руку, кровище много, но важного, вроде, ничего не задето, вены, артерии, к счастью, целы, везунчик ты, Альберт, в который раз по краешку проходишь. Перевязавшись, я почувствовал, что резко ослаб. Ну да, отходняк. Пока на адреналине горным козлом скакал, а как чуток успокоилась, так и поплыл. Я и так-то еще не до конца после того ранения восстановился, а тут еще нате, добавочка, и крови опять потерял. Сейчас бы полежать немного, бульончику горячего навернуть. Блин, вот не надо было про жратву. Желудок предательски завозмущался, да и про горячее. Меня начинал бить крупный озноб. Ну понятно, пропотел, пока по лесу по снежной целине перся, ноги снега набрали, весь промок. Еще и этот с него дождь весь день, а к ночи-то холодает. Да еще и крови потерял. Тоже, говорят, от потери крови в озноб бросает. Не мудрено замерзнуть. Перерыв шкаф, достал из него какое-то бабское пальто, старое и заношенное, но теплое. Нацепил его вместо испорченной куртки. Мокрые кроссовки скинул и замотал ноги в пару теплых махеровых шарфов. Вот, сразу легче стало. Сейчас бы, конечно, еще печечку растопить, погреться, но нельзя. Это как плакат вывесить с неоновой подсветкой. Все сюда, шиша прячется тут. Так что погреемся, так и выдвигаемся. Противника нельзя выпускать из виду. Вот только согреться надо. Сейчас посижу немножко. Резко вздрогнув, я проснулся. Заснул, твою мать. Сколько я так просидел? Вроде немного. Тело затечь не успело. Видать, только начал задремывать. Нет, это не дело. Мне спать нельзя. С силой проведя рукой по лицу, словно стягивая с него сонную одурь, я встал. Влез обратно в мокрые кроссы. Подхватил ружье и, в последний момент, недоразорванную простынь, и вышел на улицу. Выходить из домика на ночной морозец, в эту сырость, не хотелось категорически. Но куда деваться, боевые действия еще не окончены. Ну, где вы спрятались? Я иду к вам. А спрятались захватчики, как этого и стоило ожидать, в нашем доме. Ну, логично. Самый большой дом на дачах, и самый уютный. Свет горел во всех окнах. Я же, накрывшись простыней, залег на детской площадке в сугробе. Позиция шикарная в том плане, что меня там хрен заметишь, но ведь и мне ничего не видно. Просто по той простой причине, что окна, даже первого этажа, находились довольно высоко от земли. Фундамент-то высокий, так что все, что видел, это потолок в нашем актовом зале и люстру. Про второй этаж и говорить не приходится, а к окнам что-то никто подходить не спешил, чтоб мне показаться. Мда, позицию придется менять, ГМ. А если вон на горку залезть, ну-ка, ну вот, совсем другое дело. Сразу видно стало, на первом этаже испуганной кучкой сидели нашили малыши, вместе со своими воспиталками. Та не они, а это кто, спится с раненым Яриком. Неужели их поймали, а где тогда Малинка? Не видать что-то, зато видать их охранника. Тот самый бритоголовый, что чуть не наделал во мне дырок пару часов назад. Один вроде, больше никого не видать. Логично предположить, что все остальные наверху, а это, пост охраны, мда, и, что мне делать с этим знанием, ребят своих нужно вызволять, через не могу, но надо, но как, не будь у них моих малышей в заложниках, мой план был бы прост как полено, беспокоить их всю ночь, не давая толком выспаться и держа в постоянном напряжении, методы для этого самые простые, поджечь покрышку под окнами, запустить кирпич в окно, выстрелить в высунувшуюся рожу, даже если не попадешь, нужный настрой обеспечишь, И так всю ночь. Устроил каверзу, отошел, перехватил пару часов беспокойного сна, снова вернулся, когда противник только-только уверится, что все кончилось и попытается уснуть и снова чего-нибудь набедокурить. За ночь они истреплют себе все нервы и утром будут сонными и вялыми. То, что и требовалось. Но, увы, этот план никуда не годился, по той причине, что у них были мои ребята в пленниках, и, разозлившись на меня, но не имея возможности выразить свое неудовольствие мне в лицо, они вполне могут отыграться на беззащитных малышах, это неприемлемо. Так что основная задача на эту ночь не тревожить захватчиков, а спасти малышей, от этого и плясать будем. Задача непростая, но у меня был один козырь, о котором мои противники даже не догадывались. Связка ключей от всех дверей в доме. Вторая такая же связка была у Настены, а она, в городе, у Василисы. Так что им ни одного комплекта не досталось. Нет, понятно, что после того, как мы стали все там жить, все эти двери, что раньше постоянно закрывались, теперь стояли нараспашку. Ну или просто перестали запираться, а заднюю дверь черного хода, наоборот, закрыли и уже не открывали. Все ходили через центральный вход. Вот на этом можно попробовать сыграть. Итак, предварительный план. Сейчас тихонько уползаю с детской площадки. Делаю крюк и захожу к дому со стороны двора. К черному ходу пробираюсь вдоль стенки, чтоб меня со второго этажа не срисовали. Тихонечко, ежесекундно прислушиваясь к происходящему внутри, открываю дверь и попадаю в коридор хозблока. Крохотные комнатушки идут с одной стороны в ряд. Котельная, насосная, генераторная, она же электросчетовая, служебный туалет для работников магазина, служебная дверь в собственно торговый, теперь актовый, зал, лестница на второй этаж. Проблема в том, что теперь двери в зал и на второй этаж постоянно открыты нараспашку, а было бы неплохо как-то проскользнуть незамеченным мимо первой и запереть вторую, а потом как-нибудь потише разобраться с охранником на первом этаже. В идеале бы, конечно, чтоб он уснул и я его прирезал спящего, но это я так. Помечтать, придется чем-нибудь шумнуть, чтоб он пошел проверять, а самому спрятаться за полотном двери и ударить ножом в спину, в печень, как со Стекляшкиным получилось. Теперь-то я примерно представляю, куда бить. Мда, так себе план, авантюра полнейшая, слишком много допущений, стопудово, что-нибудь пойдет не так и весь план накроется медным тазом, но лучшего-то все равно нет, так что надо начинать потихоньку отползать. Так, стоп, а это что? Из ближайшего переулка, пригибаясь, вышла пара теней. Это что, не все бандиты в доме, разведка, которую я пропустил, не похоже, уж слишком неуверенно идут, да и фигура высокой тени подозрительно знакома, Эльба, с кем она, не толстый, не рыжик, ба, да это же шпион, Тёмыч, ну да, вон и обрез свой в руках тащит, Эльбе, что характерно не отдал, не усидели, приперлись спасать своего непутевого лидера, беспокоиться видимо, лестно, конечно, но как же не вовремя, они же сейчас к дому пойдут, прямо в лапы противникам. Стоять, назад, яростным шепотом остановил я их. Тёмыч вскинул обрез, в руках у Эльбы мелькнул топорик. Ну да, на нервах все, назад, придурки. Похоже, меня все-таки признали по голосу, и определили, откуда он доносится, потому что сменили курс и поперлись теперь ко мне, идиоты. Назад, б мягкий знак, я вам что сказал, ПЦ, ДБЕЕ, о. Помогло, заклинание на великом и могучем сработало таки, сообразили, повернулись и довольно бодро потрусили назад, можно выдохнуть и последний раз оценить обстановку в доме, вроде все обошлось, никто их не заметил, сказочное везение, судорожно выдохнув я начал ползком выбираться в ту же сторону, куда ускакали мои самозванные помощнички, как я и подозревал, далеко эти гаврики не ушли, стояли за ближайшим поворотом. Вот что мне с ними делать, хлюпая промоченным пальто, сугробы были наполнены водой по самое не хочу, весна же, я шепотом костерил их, махнув рукой, чтоб двигали за мной, вы о чем думали, претесь как к себе домой, шиша, ну чего ты рычишь, обиженно запротестовала Эльба, мы тебе помочь пришли, а ты на нас матом, то, что пришли, это молодцы, серьезно похвалил я их, кстати, пожевать ничего не захватили, как-то не догадались, растерялась девчонка, вот это уже хуже, с сожалением вздохнул я, так вот, то, что пришли на помощь, молодцы, ценю, но материл я вас не за это, вы же знаете, что тут враги, а идете по улице как ни в чем не бывало, где разведка, где предварительное наблюдение за объектом, если бы я вас не остановил, так бы и поперлись прямо к дому, где ваш ум-то, Молчат, сопят пристыженно. Я же целенаправленно иду к Кошкиному дому, где сейчас поселились ребята из Васькиной команды, там и пожевать у них чего может получится перехватить, да и переодеться, отсидеться мне надо. Второй комплект промочил нафиг. К дому подходил Образцова, главным образом, чтоб показать, как надо, с залеганием на снегу и разглядыванием его со стороны, с подкрадыванием и заглядыванием в окна. Так-то я был уверен, что он пуст, не станут они разделиться, все в нашем доме сидят, но исполнить это нужно было. «Ну, рассказывайте», — приказал я им, затеплив свечку, предварительно наглухо завесив окна одеялами и копаясь в шматье. «Блин, все мало, что поделать, что тут одни малыши, самой старшей спится всего 10, впрочем, какой-то свитер нашелся, закутавшись в теплую и, главное, сухую ткань, я определенно повеселел, а там еще и какие-никакие харчи нашлись. А что рассказывать, все еще слегка дуясь на заслуженную выволочку пробубнила Эльба, но уже и оттаивала. К нам вечером Ратибор с Сашкой и Соплей пришли, все мокрые, замученные все, еле на ногах стоят, рассказали, как они лесом уходили. Пришли, это хорошо, значит, еще на 3 заложника у них меньше. А кто там в заложниках? Что тут было? Мы прямо из-за озерного стрельбу слышали. Специально на улицу выходили слушать. Что было, устало пробормотал я. В тепле и после еды меня опять начало развозить и клонить в сон. Война тут была, ребятки. Самая настоящая. Ты убил кого-нибудь? С замиранием спрашивает девчонка. Убил, враз поскушневшим голосом соглашаюсь я. Рассказывать за свои подвиги совершенно не тянет. Раньше я с жадным любопытством выспрашивал у своего деда-фронтовика с кучей боевых орденов за войну, потом своего приятеля, прошедшего в 90-е Чечню, и никак не мог понять, почему они так неохотно говорят об убитых ими противниках. Замыкаются, уводит разговор в сторону. А теперь понял. Ну как рассказать вот этим милым ребятам, как я заглядывал в мутнеющие глаза умирающего Стекляшкина? Блин, он же мне теперь в кошмарах не одну ночь будет являться. Как описать то чувство, которое я испытал? Тот, кто знает, поймет и сам, а кто не знает, тому и рассказывать бесполезно. Это можно только пережить, или не пережить, если духом жидок. Сколько, жадно интересуется Темыч, 2 заминусил, неохотно отвечаю, и тут же увожу разговор в сторону. Кстати, смповские тоже ушли, к себе в СМП и ушли, в той самой бане сидят, где мы девок тогда нашли, помнишь, Эльба? Помню. А что дальше-то делать? Дальше, дальше мы думать будем, как наших малышей спасти. Урон противнику, конечно, дело важное, но малышей спасти куда важнее. Была у меня одна идея, авантюрная правда, но, с вашей помощью пойдет полегче. Сейчас на ходу план переиграем, как сделать так, чтобы риск свести к минимуму, а выигрыш в любом случае был гарантирован. В любом случае, через час максимум выдвигаемся. Ребят спасать надо. Глава 28. Немец не признавался в этом даже самому себе, но его все больше и больше одолевал страх. И, глядя на своих ребят, он замечал отголоски этого страха и в их лицах. Казалось бы, проверенные все парни. Каждый из них уже видел смерть не только на экране смартфона или телевизора, но и вживую. Сами убивали и теряли друзей в перестрелках. Уже давно должны были изжить из себя всякий страх. Но нет, они не боялись схватки. Только пусти. Но что делать, когда твой противник неуловим? Когда он растворяется в окружающем пространстве словно дым, но при этом вполне может убить сам? Еще когда только нашли 4, Рафика страх пустил первые ростки в их сердца. Да, они слышали от приходящего Женька, что Шиша справился с той 4 один, хотя те ему и навязали бой на невыгодных для него условиях, практически на спящего навалились, но он выжил, а вот вся 4 Рафика, нет, все это они слышали, но оно как-то не особо откладывалось у них в голове, до того момента, как индус не нашел трупы. Вот тогда первый предательский холодок пробежал по их спинам, а ведь я мог быть на месте любого из этих ребят, наверняка подумал каждый из них, но тогда этот липкий страх смыло накатившей волной праведного гнева, найти, отомстить, покарать, и на этом подъеме они и вошли в поселок, и, на первых порах им, вроде бы и сопутствовала удача, убит первый противник, новое ружье в трофеях, захвачены первые пленные, страх исчез, наоборот, пришел кураж, они расслабились, и жестоко поплатились за это. Стекляшкин, погнавшийся за мелким пацаном и отойти-то толком не успел от всех, его, к кстати, не сразу хватились, сбивали в кучу весь молодняк, на скорую руку допрашивали девчонок, где Шиша, где он живет, где он сейчас, и только потом немец с досадой подумал, что Стекляшкина что-то слишком долго нет, пошли проверить, и нашли его. Он лежал буквально в полусотне метров от их группы, он даже уйти далеко не успел, но, при этом, он даже закричать не смог, это отдавало каким-то мистицизмом, и страх снова всколыхнулся в их душах. Немец постарался забить его, найдя всем занятие, и, вроде как, все получилось. Они без проблем заняли шикарный двухэтажный дом, с водяным отоплением и настоящей канализацией, там было все, и вода в кранах, и тепло в трубах и электричество. Роскошь по нынешним временам. Даже у герцога Левашова не было такой роскоши. А тут, нате, пожалуйста, был повод задуматься, а все ли правильно немец делает, и на того ли он поставил. Мелкая мародерка и осмотр найденного богатства успокоили ребят и вновь воодушевили их. Оставив пленных в доме под охраной крыса и Майи, немец погнал всех остальных на прочесывание территории. Этого говнюка следовало найти. Больше терять своих людей немец был не намерен. Вот только народу у него маловато оказалось. А чесать нужно частым бреднем. Иначе противник просто ускользнет в сторону и все. Потому-то пошли сразу по четырем улицам. Немец по одной, по второй пара индус и пончик, по третьей черный и по четвертой, самой дальней, ковбой со своим автоматом. Вот этим-то, самым краем сети они Шишу и зацепили. И вот тут-то и начинается форменная мистика. Выстрелы услышали все, и все же ломанулись на них. Первым, само собой, подоспел черный, и начал палить почем зря. Когда к месту происшествия подоспел сам немец, несчастный сарай, в котором предположительно засел Шиша, уже изрешетили до полной неузнаваемости. Еще и пончик, похоже, добавил в него из своего ракетного оружия, и сейчас в нем начинался пожар. Немцу тогда едва удалось успокоить ребят, заставить их перестать высаживать драгоценные патроны буквально в никуда. Но поздно. Ковбой был уже безнадежно мертв. Патроны к его автомату, самому грозному оружию группы, без толку сожжены, а результата нет и не было. Неуловимый Шиша опять ушел, словно растворился среди этих бесконечных дачных домиков. Ищи его теперь там в подступающей темноте. Единственное, что хоть как-то могло поддержать ребят, это несколько капель крови, найденные индусом на пути вероятного отхода Шиши. Это слегка обнадеживало. Все-таки он человек из плоти и крови, а не бестелесный дух, а значит, его можно убить. Переться в ночь выслеживать его немец не стал, хватит с них сегодня потерь. И потому, сгрудившись плотную группу, они поспешили к дому, забаррикадироваться в нем и пересидеть до утра. А уж при свете дня они найдут способ поймать этого неуловимого Шишу. В доме немец хорошенько расспросил черного. Да, тот видел его, но ничего вразумительного ответить не мог. Единственное, что он смог описать, это шрам на левой стороне лица и его глаза, в которые он заглянул, столкнувшись с ним буквально лицом к лицу. «Понимаешь, немец», — пытался он объяснить, пытливо вглядываясь ему в лицо, — «понимает ли, я словно заглянул в глаза самой смерти. Мне на миг показалось, что там стоит не наш ровесник, а взрослый мужик. Как ты мог определить возраст, если ты кроме глаз ничего не запомнил? Так по глазам же, я не знаю, как это описать, но если б ты видел это, сам бы понял. Просто у меня возникло такое ощущение, что ему убить всех нас ничего не стоит, как Стекляшкина с ковбоем». «Ха-ха-ха», — раздался сбоку сиплый смех той самой сумасшедшей с розовыми волосами. «Вы все уже мертвы, так и сдохните все, один за одним. Шиша убьет вас всех, всех. Заткнись, сука». Крыс врезал ей так, что она рухнула с табурета на пол. «Вот поймаем твоего Шишу, и я лично выпущу ему кишки, и тебя заставлю смотреть на это. Много вас таких по весне из-под снега оттаивает», — криво улыбнувшись разбитыми губами, ответила девочка, поднимаясь на ноги, чтобы вновь свалиться от нового удара в солнечное сплетение. «Крыс, прекращай, а?» — досадливо поморщился немец. «Только и знаешь, что раненых добивать, да с девчонками драться. Что ты сказал?» — в бешенстве повернулся к нему крыс. «То, что ты слышал», — встал в полный рост немец, и почувствовал, как остальные ребята тоже зашевелились, подтягиваясь к нему. Собственные страхи, бессилие перед лицом противника, застарелая вражда и неприятие крыса за своего нашли свой выход. Стоит ему сейчас начать быковать, и его не станет, очень даже запросто. И крыс почуял это, каким-то звериным инстинктом почуял угрозу и отступил. Но допросить-то ее надо, Куда тише и примирительнее, заметил он. Она явно знает об этом шише много больше всех остальных вместе взятых. Если мне нельзя, то сам поспрашивай тогда. Спрошу, согласно кивнул немец, понимая, что крыс безнадежно проиграл этот раунд в борьбе за лидерство. И теперь, что бы он ни делал, его ребята за ним уже не пойдут. Он струсил. И, потому, прежнего авторитета уже у него никогда не будет. Поднимаемся наверх. Пончик, эту тоже наверх давай. Черный, ты тут остаешься. Охраняешь мелких. Ну и за обстановкой следишь. Ночью тебя индус сменит. Поднявшись наверх, немец в который раз позавидовал умению неведомого шиши устраивать себе жилище. Ну, допустим, мягкими кроватями его было не удивить, хотя после катастрофы, где ему только не приходилось ночевать, но тепло, свет, действующий санузел, об этих благах цивилизации он уже начал подзабывать. «Рассказывай», — предложил немец розово-волосый, потягивая ей носовой платок, дабы она вытерла кровь с лица. «Что рассказывать?» — настороженно переспросила та. Но платок взяла. «Ты дурочкой-то не прикидывайся», — взорвалась Майя, сидевшая за столом с пончиком и что-то там готовившая пожрать. «Все рассказывай, и где он прячется, и сколько у него бойцов в подчинении». «Бойцов», — протянула пленная, — «шише не нужны бойцы, он и один вас всех вырежет как цыплят, надорвется твой шиша». Резальщик нашелся тоже. «Ну, двоих-то своих парней вы уже не досчитались, а он еще толком и воевать-то не начал, а как начнет, ах ты сука. Сама ты». Так, заткнулись обе. Не выдержал разгорающийся склоки немец. «Пончик, Майя, марш готовить на кухню». «А чего она?» «На кухню, я сказал. Индус, ты ложись спать. Тебе ночью черного менять. Ты должен выспаться, крыс». «Я вообще молчу», — деланно покладисто поднял руки крыс. «Сижу в уголке, ни во что не вмешиваюсь». «Вот и сиди. А ты», — обратился он уже к малинке, — «тоже, за языком следи, иначе вместо меня тебя допрашивать будет крыс, а может и Майю тоже позову». «Ничего я вам не скажу, хоть режьте меня, да никто тебя не будет резать», — с явным раздражением заявил немец. «Мы же все и так узнаем, пусть ты такая идейная, допустим, а если Якова из детишек сюда позову, и вместо того, чтоб пугать его, ласково с ним поговорю, конфетками вон угощу, по головке поглажу, и допрашивать не буду, а просто поговорю. Как думаешь, никто из них не расскажет про то, какое ружье у вашего шиши, да сколько вас всего тут, да сколько оружий, да куда он уехал с утра? Никто вам ничего не расскажет», — заявила девчонка, но вот прежней убежденности в ее голосе не было. «Так ты от нее ничего не добьешься», — подлил немцу масла в огонь раздражения крыс. «Давай все-таки я попробую своими методами». «Подожди ты», — отмахнулся от него немец. «Ты пойми», — вновь обратился он к непокорной девчонке, — «мы тебя сейчас отпустим и скажем, что ты нам уже все, что знала, рассказала, и отпустим на свободу за это. Что про тебя твои же подружки вон снизу подумают? Они не поверят», — совсем уже неуверенно ответила та. «Ойли», — скептически выгнул бровь немец, — «а мне представляется, что тебя больше никогда за свою уже не признают. Будет клеймо предательницы навечно. А если ты расскажешь, то никто ничего не узнает, никто ничего не скажет. Все сказанное останется тут, между нами. Я ничего не скажу», — отчеканила девчонка, упрямо вскинув голову. «Ну знаешь», — вскочил взбешенный немец на ноги, глянул на крыса и пробормотал: «пойду посмотрю, что там у нас с ужином». Крыс прекрасно понял намек и лишь едва заметно кивнул. Немец в раздражении вышел из комнаты. Вот же упрямая попалась. «Партизанка, блин, кто он ей, этот шиша? Любовничек, что ли? Вон как за него горой стоит». Когда немец в сопровождении пончика и Майи вновь вернулся в комнату, крыс скромненько сидел на прежнем месте. Индус делал вид, что спит, развалившись на кровати прямо поверх одеяла и отвернувшись к стене. Пленная тоже сидела на своем стуле, вот только зажимала окровавленным платком нос, с которого капала кровь, а под левым глазом наливался синяк, буквально на глазах. Немец досадливо поморщился, но промолчал. У него еще не до конца выветрилась совесть, и он понимал, что так поступать нельзя. Но как иначе заставить говорить упрямую девицу, он не знал. Этот выход из комнаты был своего рода жестом отчаяния. Может, хоть это заставит ее заговорить? «Что тут произошло?» — деланно непонимающе спросил он вслух. «Она упала со стула», — тут же откликнулся крыс. «Наверное, ослабела за день. Она же тоже ничего не кушала сегодня, с издевательски наигранной заботливостью произнес он. «Это так?» – строго обратился к жертве немец. «Да пошел ты!» – сплюнула кровью девчонка. «Думаете, я ничего не понимаю, добрый и злой полицейский, а на деле вы оба полные сволочи. О чем она говори?» – начал было немец, но закончить фразу не успел. Внезапно, без всякого предупреждения, во всем доме пропал свет. После яркого электрического света темнота буквально ослепляла. На мгновение все замерли на месте, словно боясь пошевелиться. С первого этажа донесся слитный крик малышей. Ну это понятно, хотя и пугающе. По нервам бьет, будь здоров. Но потом снизу послышался крик черного и выстрелы из ружья. Один, второй, третий. Крик детей снизу достиг максимума. Крыс, попытавшийся в темноте пройти к выходу, споткнулся и растянулся с диким грохотом. Из угла, где сидела эта партизанка, донесся торжествующий хохот. «Всё, поздно, он уже тут, вы все умрете. Заткнись, тварь!» Истерически прилетело от Майи, и две девчонки, похоже, вцепились друг другу в волосы. По крайней мере, оттуда доносилось сиплое сопенье и звуки ударов. Немец не стал, подобно крысу, сломя голову, ломиться вниз, а отшагнул к окну. Пускай на улице ночь, но по сравнению с царящей в помещении тьмой, там было довольно-таки светло. Вот только ничего интересного там не наблюдалось. Улица была пуста, но выстрелы снизу не прекращались. Правда, похоже, они были с того конца дома. «Блин, где мой фонарик?» В это время Пончик подсветил комнату с экрана трофейного смартфона, с которым он целый вечер развлекался. Крыс, страдальчески морщись, поднимался с пола. Две девчонки реально сцепились в схватке не на жизнь, а на смерть. Индуса в комнате не было. «Крыс, разними их», — коротко скомандовал немец, направляясь к выходу из комнаты. Тут, кстати, и индус появился из коридора, держа в руках зажженную свечку. Первым сориентировался. «Молодец, ок», — свирепо рыкнул крыс и шагнул к девкам. Ожидать конца их разборок немец не стал. «Вниз», — отрывисто бросил он индусу и Пончику. Судя по выстрелам снизу, черный там один отдувается за них всех. Сжимая стволы, они чуть ли не бегом. Перейти на бег им мешала все та же свеча. Как ни прикрывая ее пламя ладонью, а бежать все равно никак, скатились вниз по лестнице и внезапно натолкнулись на запертую дверь. Черт побери, обыскивая вечером весь дом, они поднимались тут по меньшей мере раз пять, но до сих пор даже не подозревали о наличии тут стальных дверей. Нет, они, конечно, ее видели. Видели, но не замечали. Стальная дверь стояла распахнутой, прижимаясь к стене, никому не мешала ходить и вообще не ощущалось, что она есть в природе. До тех пор, пока вот так внезапно не преградила им путь. Самое же паршивое было в том, что у нее не было ни ручки, ни защелки, только замочная скважина и все. Немец попытался, конечно, садануть ее плечом, вот только с тем же успехом он мог кидаться на стену. А между тем оттуда доносились крики черного и вновь прозвучал выстрел. «Черный!» – заорал немец. «Черный, открой дверь, мы не можем к тебе выйти, шиша!» Донесся голос черного откуда-то из глубины коридора. «Я видел его, он вон там, на улице, за автобусом прячется. Индус, наверх, из окна прикрой черного». «Да», — коротко кивнул татарин и, всучив Пончику свечу, умчался наверх. Буквально спустя пару минут наверху раздался звон стекла и выстрел из трофейного ружья. «Черный, открой дверь», — вновь возопил немец, с неудовольствием отмечая в собственном голосе ненужное волнение. Индус сверху его прижмет огнем. За дверью послышались шаги, непонятное шебаршение, и не менее нервный голос черного возопил. «Его никак не открыть, тут замок, ключ нужен, да как-нибудь», уже чуть ли не в исступлении заорал немец. «Ломик найди, с петель сними, замок сорви, да где я его найду?» Черный, похоже, тоже был на грани истерики. «Тут нет ничего, а еще и дверь в зал, где мелкие, тоже заперта», добавил он после небольшой паузы. Немец не сразу сообразил, о какой двери он говорит. Эта дверь точно так же, как и эта на лестницу, все время была раскрыта нараспашку, а теперь заперта. «А дети, ты же их охранял, как раз в зале». «Да не знаю я», — истерично заорал в ответ черный. «Когда свет вырубило, я пошел сюда посмотреть, что случилось, а тут задняя дверь распахнута, а там он». «Кто он?» — спросил немец, уже догадываясь. «Шиша, только я высунулся, он в меня выстрелил и убежал на улицу. Я за ним, а он вдоль стены дома пробежал и за автобус». «Тихо, тихо», — успокаивающе проговорил немец, пытаясь успокоить панику черного. «Но ты когда выскакивал, дверь же еще была открыта». «Ну, да», — согласился тот, как бы иначе вышел. А Шиша за автобусом прятался, ну я же сказал уже, а кто же тогда запер двери? А я откуда знаю, может у этих где ключи были спрятаны, они вообще там еще, не знаю, заикнувшись, чего за ним сроду не водилось, промямлил Черный, не слышно ничего. Сразу как свет вырубило, орали, а сейчас тихо, найди ломик, Макс, как можно мягче обратился к нему немец, мы сейчас прикроем тебя сверху, но там же решетки, нам не выбраться, только ты можешь нам помочь, да, сейчас, согласился парень, немец же вместе с Пончиком вернулся обратно наверх, сперва проверил индуса, тот зорко бдил у окна, где он, хрипло выдохнул немец, пристраиваясь рядом. «Черт его знает», — внешне спокойно ответил индус. «Вон оттуда он стрелял. Я в него саданул, но больше не вижу. Или ушел, или лёжку сменил. Смотри внимательно», — попросил немец и перешел на другую половину. Вернулся в хозяйскую комнату. Девки сидели в разных углах. Крыс с пистолетом стоял у окна. «Видел кого?» — первым делом поинтересовался у него немец. «Нет», — отрицательно качнул головой крыс. «Было дело, показалось, что дети там что-то лопотали». Но никого не видно. Если вдоль стены пройти, под окнами, то отсюда с второго этажа ничего не увидишь, подал голос Пончик. То-то и оно, согласился немец. Что там внизу? Поинтересовался нервничавший крыс. Нижнюю дверь заперли, нехотя признался немец. И дверь в зал тоже. Похоже, Шиша лишь отвлекает нас, а мелкие под шумок сбежали. А я вам говорила, раздался хриплый смех из угла, где сидела пленная. Он играется с вами. «Делает все, что захочет. Пришел и забрал своих ребят, и вы ничего ему не можете сделать. Заткнись, сука, пока я тебе башку не прострелил», — рявкнул на нее крыс. «Ты-то пока у нас», — резонно дополнил его немец. «Выходит, он не так уж крут, случайность», — отмахнулась сумасшедшая. «Просто он не знал, что вы меня на допрос потянете, но это временно, вы все равно обречены». Грязно выругавшись, крыс шагнул к ней и ударил наотмашь, свалив ее на пол и начал запинывать ногами. Чертыхнувшись, немец шагнул к нему и, схватив за шиворот, оттащил от нее. Зверски оскалившись, крыс рванул из кармана пистолет, но ничего сделать не успел. Немец ловко ухватил его за запястье и локоть и, взяв руку на излом, заставил того выпустить оружие и распластаться на полу. «Пончик, подбери», — коротко приказал немец. И, когда пистолет перекочевал к Пончику, добавил, и газовый, тоже. Избавили крыса и от его последнего оружия. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но тут снизу донеслись лязгающие металлические звуки. Похоже, Черный раздобыл таки ломик и пытается вскрыть дверь. «Держи», — немец бросил переделанный газовый бульдог Майе. «Следи за этой чокнутой. А ты», — обратился к крысу, — «идешь с нами». А дальше была нудятина. Выстрелов больше не было слышно, зато с проклятой дверью пришлось сильно повозиться. Ни с петель ее не снять, ни замок раскурочить не получалось. В итоге, орудуя ломиком как рычагом, Черному удалось таки отогнуть нижний угол двери достаточно широко, чтоб в него можно было пролезть. С дверью в зал решили не возиться, а то опять на час возни. Рискнули высунуться из распахнутой задней двери, осторожненько, ежесекундно ожидая выстрела. Ничего, тишина, только небо светлеет на востоке. Оббежав дом вокруг, они действительно обнаружили распахнутую центральную дверь и совершенно пустой центральный зал. Заложники исчезли, словно их никогда и не бывало. И козырной валет, который, как считал немец, был у них на руках, обернулся масной шестеркой. «Черт, что же нам дальше-то делать?» Окончательно растерялся он. «Я знаю что», — хищно оскалился крыс, смирно выполнявший все приказания последние часы. «Только тебе же это не понравится. Ты же чистоплюйством занимаешься, врагов жалеешь, а без этого нам такого ушлого жука не поймать. Нужно немного и запачкаться». Немец задумчиво посмотрел на него и, наконец, нехотя, явно пересиливая самого себя, согласно кивнул. «Окей, давай свой план. Будем ловить Шишу на живца. Устроим засаду. Там, где он будет не готов, а мы готовы. Поясни. А вон, спортплощадка перед домом. Привяжем к турнику эту ёптую, а сами займем все окрестные дома с ружьями. Этот, вон тот, что напротив, вон тот слева. И будем ждать. И что, и все. Заставим ее поорать, чтоб он пришел, а как появится, просто пристрелим его и все. Ты думаешь, он не поймет, что тут ловушка? Конечно поймет, но у него особой выбора не будет. Или лезть в ловушку, или бросать свою девку на смерть. А, судя по всему, он за своих наизнанку вывернется. так что придет, никуда не денется. Ок, раздумчиво протянул немец, давай попробуем, все равно другого плана у нас пока нет. Глава 29. Как ни странно, но наша ночная авантюра увенчалась полным успехом. Да, не все прошло гладко, но, в общем и целом, проведенную нами операцию можно считать удачно завершенной. Ребятишки освобождены, нервы захватчикам потрепали знатно, об отдыхе же им можно и вовсе позабыть. Вряд ли кто из них этой ночью уснул хоть на минуту. Пришлось и мне пережить несколько неприятных моментов. Сначала, когда, подкравшись в задней двери, отпирал ее, боясь издать лишний звук, и потом, когда крался по коридору, и после, когда был вынужден проскочить мимо раскрытых дверей в зал, дальше по коридору к дверям на лестницу, а уж когда запирал ее, все время ожидая, что вот сейчас кто-нибудь спустится сверху, или этот бритый выйдет из зала. Слава богу, все обошлось, и еще неприятно было видеть, как рушится то, что с такой старанием обживал в доме. Кабель от генератора я перерубил сам, топором рубил с таким чувством, будто бы сам себя по руке бью, и потом, когда был вынужден стрелять по выскочившему бритому, и когда на втором этаже они начали бить наши окна, и когда ответные выстрелы противников дырявили мой любовно сделанный автобус кинотеатр, за которым я укрылся, все эти повреждения отдавались во мне тупой внутренней болью. Все же потом чинить и восстанавливать, нам чинить, выскочила мысль, что любая война априори убыточна, и это всегда разруха. Зато потом, когда подобравшийся Темыч доложил, что Эльба успешно вывела детей из зала, заперев дверь, и можно уже отходить, испытал огромное облегчение. Все время быть на стрессе стало довольно утомительно, и только счастливые мордашки спасенных детишек служили мне утешением и оправданием. Нет, что бы ни говорили, а я все сделал правильно. Уже привычно подхватив на рук счастливо ревущую Еву, я тихонечко ее успокаивал, а к ноге прижалась тихая Маша, снизу вверх заглядывая мне в лицо. Да и все остальные обступили нас с Эльбой галдящим кольцом. Я даже забеспокоился, а достаточно ли мы далеко отошли от дома. Подступала слабость, так и хотелось свалиться и уснуть. Ранний подъем, переполненный неприятными событиями день, физическая усталость, кровопотеря, бессонная ночь, постоянное неослабевающее нервное напряжение. Все это выматывало и просто требовало отдохнуть. Глаза чуть ли не сами слипались, но отдыхать было нельзя. Как выяснилось, в руках врагов все-таки оставался последний заложник, Малинка. Да что ж за судьба такая у девчонки, вечно ей больше всех достается. Нужно идти караулить подходящий момент и попробовать ее отбить. Да и вообще, упускать из наблюдения врага чревато. Мало ли чего ему в голову взбредет, в какую сторону рванет. Нет, надо быть в курсе. Эльба, уводи детей, уводи в СМП, и сама там останься, охраняй их, не дело, когда они все без охраны. А ты, а я еще с этими ублюдками разговор не закончил. Что ты собираешься делать? Я собираюсь убить их всех. Боже, как пафосно это прозвучало. Один, против шестерых, да, но мы можем помочь тебе. Ведь мы помогли, когда уводили детей. Один бы ты не справился. Я справился бы один, только это было бы сложнее. Почему ты не хочешь, чтоб мы тебе помогали? Ты считаешь, что мы не справимся? Вы очень поможете мне, если позаботитесь о детишках. Если я буду твердо знать, что им сейчас ничего не угрожает, я смогу действовать с куда большей свободой. Но, Эля, устало перебил я ее, у меня и так мало сил. Я устал как сволочь, едва сижу тут, не заставляя меня тратить эти последние силы на пустые споры. Я уже все решил, выполняйте. Видно было, что Эльбе есть что сказать в ответ мне, но она с видимым усилием проглотила все свои возражения и лишь коротко кивнув начала собирать детишек с помощью Темыча, мамы Тани и Спицы. Я же встал на подкашивающиеся ноги, пошатнулся, погладил по головке прильнувшую ко мне тихую Машу, передал на руки Эльбе уснувшую у меня на руках Еву и, развернувшись, отправился обратно к дому. Моя война еще не закончена, я успел в последний момент, еще бы поприпирался бы с Эльбой подольше и не заметил бы, как весь отряд захватчиков в полном составе прячется в соседнем с детской площадкой, той, что напротив нашего дома, летнем домике. Почему именно там-то? С тем же успехом могли бы и в нашем доме оставаться. Расстояние тут до площадки, если и меньше, то на саму малость, а то, что центральное место в разворачивающемся действии будет принадлежать именно детской площадке, было понятно сразу. В самом центре площадки, примотанная скотчем к столбу турника, стояла голая девчонка, Малинка. Ну, суки, ловушку на меня приготовили, Иришке уготована роль приманки. Эй, что сказать, рассчитано все верно. Как только увидел девчонку, меня захлестнула такая волна бешенства, что только неимоверным усилием я заставил себя остаться на месте. Первая реакция, кинуться на помощь, была так сильна, что аж мышцы судорогой сводило. Нельзя, именно этого они и добиваются. «Прости меня, девочка», — беззвучно прошептал я сам себе, вытер заслезившиеся глаза и, развернувшись, пошел давать изрядного крюка, чтобы выйти к домику с засадой с противоположной стороны от площадки. «Тебе придется потерпеть». Домик для наблюдения за засевшими в засаде изуверами я выбрал чуть в стороне. Он не был самым удобным в плане наблюдения за ними, но зато имел несколько других достоинств. Во-первых, пусть и не идеальный, обзор на их засаду оттуда все же был. Во-вторых, оттуда видно было также и площадку с замерзающей там на снегу Малинкой. И, в-третьих, самое главное, у этого домика был самый удобный путь отхода. Я не собирался драться с этими фашистами до конца тут и сейчас. Мне б сделать один точный выстрел, вышибить хотя бы одного из бойцов и отойти, а потом повторить это еще и еще раз. На что я рассчитывал? Ну, на то, что, по крайней мере, гадить они в том же домике, где и засаду устроили, все же не станут. Самим же вонять будет, побрезгуют. Так что, первый из них, вышивший по большой ли, по малой ли нужде на улицу, будет моей добычей. Теперь оставалось только ждать. Они сидят в засаде на меня, а я, в свою очередь, выслеживаю их самих. Теперь только время рассудит, кто из нас окажется терпеливее и хладнокровнее. Малиночка, прости меня еще раз, хотя и нет мне прощения. Ну, не могу я пока тебе ничем помочь. Терпи, девочка, терпи. Ну, не могу я сейчас верно поступить. Нету верного решения. Что бы я ни выбрал, все будет плохо. Из двух зол выбираю. Так что терпи, девочка, терпи. Благо, что уже рассвело и теплеет. Пусть солнца нет, хмарь на улице, но плюс днем точно будет все равно. Понятно, что замерзнуть можно и в плюс 3, но нам остается только надеяться, что у захватчиков организм быстрее сработает. Не знаю, насчет их организмов, а вот мой меня подвел. Я вдруг поймал себя на том, что мои глаза сами собой закрываются. Стоило замереть в неподвижности больше, чем на пару минут, и организм обрадованно решил, что ему наконец-то дали заслуженный отдых, и так и норовил отключиться. Пришлось тихонечко выскользнуть на улицу и растереть лицо снегом. Не спать, не спать, свинья, там девчонка страдает, а ты спать норовишь завалиться. Впрочем, на мое счастье, у противников, видать, были точно такие же проблемы, и, вдобавок, крайний недостаток терпения. Вернувшись в домик, я вздрогнул. Из засады в сторону привязанной жертвы перебежками двигался крупный парень с ножом в руке. Я торопливо вскинул ружье к плечу и тут же его опустил. Поздно, он уже возле Иришки. Если я выстрелю сейчас, то накрою обоих. Картечь – это вам не пуля. Да я и пулей не рискнул бы стрелять на такой дистанции. Мне оставалось только наблюдать и слушать. Расстояние метров 30-40. Много не услышишь, но догадаться можно. Вот этот ублюдок подошел к Малинке и что-то сказал. Тихо, пока не слышно. В ответ у девчонки так знакомо шевельнулись посиневшие губы. Даже не слыша, легко читается по губам. Да пошел ты, зови его, кричи. Уже громче требует этот утырок и колет своим ножом девчонку в ляжку. Не сильно, но кровь выступила.